Эй, труполюб, вали отсюда!» Моя жена отчаянно страдала от этого непонимания и от этой примитивной злобы. А я, бесясь и тоскуя, тоже страдал. Наша новая жизнь, о которой я грезил с восторгом и благодарностью, была каждодневной Голгофой. По вечерам мы запирались здесь и плакали, потому что чувствовали себя отрезанными от мира исключительностью нашей судьбы. Адель часто повторяла: «Ты видишь, лучше бы мне было не возвращаться к жизни». Эти ее слова отзывались во мне такой болью, что я решился пойти в мэрию и объяснить мой случай чиновникам, которым поручено вести записи актов гражданского состояния. Но когда я вошел в зал, где эти чиновники листали большие черные книги, манипулируя бесконечным количеством штемпелей и регистрационных карточек, я вдруг понял одну вещь, от которой у меня сжалось сердце. Я почувствовал, что все эти типы привыкли воспринимать существование человека в виде ряда записей дат и имен. Живущие существа были для них всего лишь перечнями, каллиграфическими списками, росчерками пера. Поразительная тайна творения превращалась в ученую операцию. Радости, горести, надежды человеческие сводились к какому-то тройному правилу. Рождение, брак, смерть. Дюпон неотличим от Дюрана, Дюран от Дюваля, а Дюваль от Фошуа. Для всех смертных один общий закон. Такого административного понятия, как исключение, не существовало. Допускать исключение значило отрицать администрацию. Один из чиновников поднял голову, взглянул на меня сквозь блеснувшее пенсне и спросил: «Что вам угодно, мсье?» Я испугался того, что я собирался ему сказать. Я испугался его взгляда после того, как я ему это скажу. Я испугался его криков, его жестов, разлетающихся по залу бумаг, опрокинутых чернильниц, появления начальника отдела, жандармов. Все что угодно, только не это. Я вздохнул: «Извините, ошибся дверью». И сконфуженный вышел на улицу: «Не называйте меня подлецом. Попытайтесь, перед тем, как осудить меня, представить себе мое смятение. Божественное вмешательство выделило меня из человеческих стад, и их законы были уже неприменимы к моей истории. Я не подчинялся закону. Я был вне закона. Я был вне мира. Я был вне их мира, потому что моя удача казалась им невозможной». Приглядитесь повнимательнее к этому слову «невозможно». Оно заключает в себе всю глупость людскую. То, что подобное слово получило право убежища в нашем языке, это факт разоблачительный. Невозможно. Люди науки установили определенное количество аксиом. Все, что сверх этих аксиом, невозможно. И вы напрасно будете приводить ваши доказательства и подтверждать вашу основательность. Вам ответят за чтением цитаты из общепризнанного закона, противоречащего вашим утверждениям, и вам не останется ничего иного, кроме как склонить голову. И так будет до тех пор, пока какой-нибудь ученый не откроет какую-нибудь новую аксиому и не включит ваш опыт в ассортимент человеческих феноменов. Не того ученого, который объяснит воскресение Адели, а другого, которого еще не появилось, а я не ученый, чтобы заявлять мои собственные небывалые теоремы. И значит, я должен сам изгнать себя в область невозможного. Но я не хочу жить в области невозможного. Я человек. Я хочу жить в гуще людей. Я хочу быть окруженных теплом, их запахом, их повседневной глупостью. И я хочу не иметь проблем с властями. Проходя мимо бистро на углу, я по привычке поздоровался с официантом кафе. Адольф его зовут. Адольф пожал плечами и выкрикнул мне прямо в лицо: «Ну что, снова откопал свою отпетую?» Я ничего не ответил и ускорил шаг. Дома Адель лежала с компрессом на голове.